Глава 5. Миллионеры без миллионов, миллиардеры без миллиардов. Полина, ты бы хотела выиграть лотерею в миллион долларов? Конечно, хотела бы. Геннадий Викторович, что вы такое спрашиваете? Кто же не хочет стать миллионером? Выиграть миллион и стать миллионером – разные вещи. Чтобы разбогатеть, нужно очень четко это осознавать. Большинство почему-то понятия не имеют, кто такие состоятельные люди. Большинство считает, что миллионер – это человек, у которого есть миллион долларов. Но у настоящих миллионеров никогда не было миллиона долларов в наличии. Они сами признаются, что этого миллиона никогда в руках не держали. Забавный парадокс получается – миллионеры без миллионов. Ты спросишь меня, по какому критерию тогда можно отличить миллионера от немиллионера? Ведь люди с высокими достатками ездят примерно на одинаковых машинах, носят примерно одинаковую одежду, едят в одних и тех же ресторанах. Но чем они отличаются? В Украине очень много иностранцев. Они работают управляющими, главными менеджерами крупных компаний. Нашим людям они кажутся сказочно богатыми. Они дорого одеваются, едят в хороших ресторанах, красиво ухаживают за нашими женщинами. Но они не миллионеры. У них, как правило, есть только высокая зарплата плюс процент за сделанную работу. А понятие о капитале у них такое же, как у всех наших граждан. Весьма поверхностное. Имея 10-20 тысяч долларов заработной платы, человек может ощущать себя миллионером. Он будет жить как миллионер, но миллионером по сути не является. Если посчитать по формуле оценки капитала 10 тысяч умножить на 12 месяцев и умножить на 10 лет, мы получим цифру 1 миллион 200 тысяч долларов. Но эта цифра, эта сумма, не капитал этого человека, а стоимость его работы. Это его стоимость как специалиста. Капитал человека – это либо проценты на вклады в банки, либо проценты по акциям, либо доходы от аренды. То есть то, что работает без вмешательства человека. Настоящие миллионеры – это те, кто имеет такой доход, у которых есть нечто, что приносит им большие ежемесячные доходы. Ты спросишь, как же тогда бизнесмены ведут миллионные проекты? Вкладывают миллионы, не имея в наличии этих денег. Они придумывают бизнес, продают идеи, привлекают инвесторов, занимают деньги у частных лиц, берут кредиты в банках и управляют всей этой махиной, как управляющие компании и совладельцы, зарабатывая на управлении и на росте капитала. На самом деле настоящие миллионеры и не стремятся иметь миллион наличными. Они заботятся о том, чтобы этот миллион приносил процент. Поэтому у настоящих предпринимателей никогда нет свободных денег. Они постоянно их куда-то вкладывают, инвестируют, часто в ущерб сегодняшним потребностям своей семьи. Один украинский вице-премьер как-то сказал мне: «Знаешь, Гена, когда ты можешь тратить 50 тысяч долларов в месяц только на себя, через некоторое время понимаешь, что покупать уже особо нечего». Многие бизнесмены, даже кажущиеся миллионерами, до сих пор не вышли на сумму 50 тысяч долларов для личного потребления. Настоящий миллионер всегда озабочен вложением своих денег или в недвижимость, или под процент. Те, кто получают зарплаты даже в 10 тысяч долларов, не являются миллионерами. А чтобы иметь постоянный доход в 50 тысяч в месяц, посчитаем. 50 умножить на 12 месяцев и умножить на 10 лет. 6 миллионов в недвижимости и акциях со скромным доходом 10% годовых. Вот эти люди, которые имеют постоянный доход на капитал, наши миллионеры. То же самое о миллиардерах. Их богатство исчисляется не деньгами, а предприятиями, вкладами, процентами, которые приносят им огромные ежемесячные доходы. Встав со своего царского места за богатым письменным столом из темного дерева, Балашов подошел к окну с цветущими магнолиями. Отодвинув одной рукой штору цвета кофе с молоком, он погрузился в созерцание улицы и домов. По узкой дороге, ведущей к Верховной Раде, пронесся чиновничий кортеж. Киев – удивительный город. В центральной его части живут миллионеры с мизерными зарплатами и пенсиями. Они страдают от того, что не могут позволить себе отдых за границей, автомобиль, качественное лечение, докторов и лекарства. А сами тем временем живут в сердцевине европейской столицы в собственных квартирах. Эти семьи обитают в центре Киева в дорогущих апартаментах, в нищете, едва сводя концы с концами. и не задействуют свой главный капитал, свою квартиру, которую можно отремонтировать и сдать в аренду, получая от этого постоянный доход. А жить ведь можно и в более дешевой съемной квартире в другом районе. Но они ничего не меняют и продолжают винить судьбу в том, что у них ничего нет. Они не понимают, что у них есть капитал. Знаешь, как-то отдыхая в Гоа, на его восхитительном побережье из белого чистого песка, я познакомился с пожилой семейной парой из Петербурга. Я называю их про себя два счастливых пенсионера. Они рассказали, что свою квартиру в Петербурге сдали в аренду и получают с этого $5000 в месяц. В Гоа они живут полгода, питаясь королевскими креветками и снимая неплохую квартирку всего за $150 на чудесном берегу Индийского океана. Индусы считают их божествами, за скромную плату убирают в их жилище. Каждый день они совершают променад вдоль шикарных пятизвездочных отелей сказочного Гоа, где мы и встретились в одном из прибрежных кафе. Эти двое почти миллионеры, потому что у них есть капитал, составляющий $5000 умножить на 12 месяцев и умножить на 10 лет – $600000. На этой фразе в кабинет ворвался кто-то из сотрудников офиса. Взлохмаченный мужчина в полурастегнутой истерзанной рубашке, неистово размахивая в воздухе помятыми бумагами, что-то громко говорил про иски в суд и грузоперевозочную машину. Шеф нахмурился и принялся выяснять подробности. Пора было заканчивать разговор. На скорую руку, покидав вещи в сумку, я вышла в просторный холл офиса агентства недвижимости «Липки», принадлежащего Балашову, и направилась к вешалке. «Эй, постой-ка!» – кто-то окликнул меня. «Хочешь $50?» «Хочу, добрый человек, коли не шутишь. А ты кто?» «Я директор компании, название которой тебе ни о чем не скажет. Приходи в воскресенье в 11 утра по такому-то адресу. Балашов просил передать». «А что делать надо будет?» «Несложная работа, связанная с мебелью». «Ладно, если получится, приду».